Западники. Славянофильское течение оказало значительное влияние на развитие общественного мнения в России, но это было миросозерцание меньшинства. Большинство русской интеллигенции середины XIX века были западники. И не только радикалы, как Герцен и Огарев, но и умеренные либералы и люди консервативных взглядов. Здесь я считаю нужным упомянуть только профессоров Московского университета конца 30-х и 40-х годов XIX столетия, то есть как раз времени зарождения славянофильского мировоззрения. В середине 30-х годов начался расцвет Московского университета, продолжавшийся и в 40-е годы. Вступило на кафедру несколько талантливых ученых, большей частью гегельянцев, историки Грановский, Кудрявцев и Крюков, юристы Редькин и Крылов, последний не был гегельянцем. Грановский и Кудрявцев были профессорами всеобщей истории. Крюков читал древнюю историю, русскую историю до 1844 года преподавал Погодин, а с 1845-го – Соловьев. Для русского общества Грановский, годы жизни 1813-1855, был, как никто другой, символом науки – университетского образования и гуманизма. Он был главою московских гегельянцев этого времени, но привлекал к себе друзей, не сочувствовавших философии Гегеля, своей личностью, душевной мягкостью, чистотой и честностью характера и мысли. Гегеля Грановский основательно изучил во время своей научной подготовки в Берлине в 1836-39 годах. После нее он и был назначен профессором Московского университета. Специалиста-исследователя из Грановского не вышло, но он оказался вдохновенным преподавателем, несмотря на тихий голос и пришепетывание. Объяснялось это тем, что Грановский вкладывал в свое яркое художественное изложение те подлинные заветные свои убеждения, которыми было исполнено его существо. А убеждения эти сводились к тому положению, что процесс истории состоит в разложении масс мыслью, ибо массы коснеют под тяжестью исторических определений, от которых освобождается только отдельная личность. Таким образом, закономерность всемирно-исторического процесса оказывалась совпадающей со стремлением человечества к достижению высшей нравственной цели. В этом-то смысле Герцен и сказал, что Грановский думал историей, чувствовал историей и историей делал пропаганду. Цитируется по Кизеветтеру.